Джордж Страут, 10. Я проснулся довольно рано на кушетке, которую велел принести в свой кабинет, надел ботинки и галстук, единственные предметы одежды, которые снимал на ночь, и еще в сонном дурмане сел за стол. На часах было начало 9. Сегодня решающий для меня день. Я еще не знал, как с ним совладаю, но знал, что день мой настал. Полиция завершит проверку в Олбани, и кто-нибудь додумается до идеи прочесать здание. Все могло кончиться и вчера. Почему этого не случилось, я до сих пор не понимаю. Когда в мой кабинет вошла эта самая Паттерсон, я подумал, мне конец. Впрочем, я догадывался, почему она не опознала меня. Я дал ей понять, что не уничтожил картину, и пригрозил, что успею это сделать, если она меня выдаст. Забавный народ эти художники. Я содрогнулся при мысли о том, как я был близок к тому, чтобы отделаться от этого полотна. Луиз Паттерсон еще может насолить мне. Не исключено, что так она и поступит, если это взбредет ей в голову. От нее всего можно ждать. Вчера она смоталась отсюда примерно в 20:00, но может и вернуться. В любой момент и по любому поводу эта женщина способна изменить свое решение. Когда я нажал кнопку, вызывая посыльного, никто не отозвался. Но в конце концов я дозвонился до аптеки в первом этаже. Мне прислали бутерброд и кварту черного кофе. В кабинете Роя несли предутреннюю вахту Гарри Слейтер и Элвин Дилли. Незадолго до 9 начали собираться остальные. Леон Темпл, Рой, Энгланд, Дон и Эдди пришли почти одновременно. — Почему вы не идете домой? — спросил меня Рой. — Сейчас вам тут вроде и делать нечего. — Я останусь здесь, — сказал я, покачав головой. — Хотите дождаться завершения? — Вот именно. — Как дела внизу? — Забиты все щели, — сказал Леон Темпл. Майка только что сменил Фил Бест. Там у нас вся ночная смена от Ван Барта и несколько человек из охраны. Но я просто не понимаю. Вот оно. Я почуял, к чему идет дело. — Чего не понимаете? — спросил я. — Почему этот тип не вышел? Какого дьявола? Он здесь, но где именно? «Может быть, он улизнул прежде, чем мы сомкнули кольцо?» — предположил я. «Исключено. Может, он просто вошел в одну дверь, а вышел в другую?» — продолжал я спорить. «А может быть, заметил, что за ним следят?» «Нет», — отверг мое предположение Леон. «Швейцар шел за ним до самого лифта. Он вошел в скоростной и мог оказаться где угодно выше 19-го этажа. Как я понимаю, он где-то здесь, в нашей организации. — Что же мы теперь можем сделать? — спросил Энгланд. — Он появится, — сказал я. — Я думал, что для нас важно время, Джордж, — напомнил мне Рой. — Да, конечно. — А мне пришло в голову, — сказал Леон, — что если он не объявится... — Так, значит, это будет Леон Темпл. Я молча посмотрел на него. «Мы могли бы взять тех, кто может его опознать, людей из охраны здания, несколько наших сотрудников и обойти все помещения снизу доверху, заглянуть в каждую комнату, и дело будет сделано. Это займет 2 часа, зато мы узнаем, кто он такой». Я сделал вид, что обдумываю его предложение. Плохо, конечно, что эту мысль высказал не я. Наконец я кивнул и сказал, это уже нечто. Значит, так и сделаем. Если я буду знать, где в тот или иной момент находятся свидетели, которые могут меня опознать, если мне будут сообщать о переходе с этажа на этаж и из одной комнаты в другую, еще возможно будет поискать выход. Игра не кончена, пока не раздался финальный свисток судьи. «Начинайте», — скомандовал я. «Леон, руководите операцией. и я хочу, чтобы вы извещали меня обо всех ваших передвижениях. На каком вы этаже, в каком направлении движетесь и куда направитесь потом?» «Окей», — сказал он. «Прежде всего мы поставим свидетелей и охранников на каждом этаже выше 19-го. Перекроем все лестницы, лифты, и еще я всем велю следить, кто переходит из одной комнаты в другую, проверять почтовые лотки, уборные, стенные шкафы, все уголки». Я молча кивнул. «Пожалуй, так будет надежней, верно?» «Бог ты мой, какая цена! Предъявлен счет, и надо расплачиваться». «Да, это хныканье. Но хотел бы я посмотреть на человека, вся жизнь которого летит к чертям, и не только его жизнь, но и жизнь всех, кто ему дорог, и который не протестовал бы против этого всем своим нутром, чтобы человек безропотно принимал свою судьбу после того, как он вел большую игру и проиграл ее. Это вранье. Сказки. Такого человека не было, нет и не будет». «Хорошо», — сказал я. «Держите меня в курсе. Я хотел бы взять с собой Дика, Эдди и Дона, и кое-кого еще, когда подойдут». «Берите». «По-моему, надо подмазать свидетелей». «Заплатите им. Сейчас я выпишу ордер». Я расписался на кассовом бланке, не проставив сумму, и протянул его Леону. «Доброй охоты», — сказал я в заключении и, как мне кажется, изобразил нечто вроде улыбки. Вскоре кабинет опустел. Затем позвонил Леон и сообщил, что они начали прочесывать 19-й этаж. Все выходы перекрыты, идущие вниз лифты останавливаются для досмотра. Для меня оставался лишь один путь — наверх. У меня зрела мысль о том, что спасение надо искать в самом сердце вражеского стана, в кабинетах Стива или Эрла на 33-м этаже. И я стал придумывать повод, чтобы подняться туда, как вдруг телефон зазвонил, и это оказался сам Стив. Голос у него был странный, напряженный и вроде бы смущенный. Он попросил меня тотчас подняться наверх. В кабинете Хагена, кроме самого Стива, я увидел Эрла Джаната, нашего главного поверенного Ральфа Бимана, крупнейшего акционера компании Джона Уэйна и редакторов четырех остальных журналов. А потом увидел и Фреда Стейчела, одного из менеджеров компании Дженнет Донахью. Все они выглядели удивленными и слегка смущенными, за исключением Стейчела, вид у которого был виноватый, и Эрла, который излучал еще большую уверенность в себе, чем обычно. Он шагнул мне навстречу, сердечно потряс мою руку, и тогда я увидел, что его уверенность в себе не более чем близкое к истерии нервное напряжение. «Рад вас видеть, Джордж», — сказал он. «Впрочем, не думаю, чтобы он меня, да и всех остальных, кто был в кабинете, видел по-настоящему». Он вернулся к столу и продолжал. «Думаю, ждать больше некого. То, что я скажу вам сейчас, можно довести до остальных сотрудников позже. Я заранее выражаю сожаление по поводу того, что не буду иметь возможности побеседовать с каждым лично». Он сел и посмотрел на зачарованные лица окружавших меня людей. Они, как и я, чувствовали, что произойти может только одно. «Как вы знаете, были известны расхождения в совете корпораций относительно издательской политики фирмы Джанет. Я не жалел сил в борьбе за свободную, гибкую и творческую журналистику, такую, какой представлял ее себе не только я, но и каждый сотрудник нашей организации. Хочу сказать, что и сейчас считаю нашу политику правильной. Радуюсь нашим достижениям и тому, что сумел собрать вокруг себя столько талантливых людей. Он умолк и посмотрел на Хагена, который ни на кого не смотрел, а сосредоточился на линиях и кружках, которые вычерчивал на листе лежавшего перед ним блокнот. «Но совет не согласен с тем, что моя политика лучше всего соответствовала интересам нашей организации. Недавняя трагедия, о которой вы все знаете, увеличила недоверие оппозиции ко мне как руководителю. При сложившихся обстоятельствах я их не осуждаю. Дабы не подвергать опасности будущее всего предприятия, я решил уйти со сцены и согласился на слияние с компанией Дженнет Донахью. Надеюсь, в новой организации вы сохраните наш прежний дух и проявите к мистеру Стейчелу, вашему новому руководителю, такую же преданность, какую проявляли к Стиву и ко мне». Затем поверенный Биман развил ту же тему, а после него Уэйн заговорил о том, что шаг этот временный, и все надеются на скорое возвращение Эрла. Он еще говорил, когда дверь отворилась, и появился Леон Темпл. Я подошел к нему. «Пока что пустой номер», — доложил он. «Чтобы окончательно удостовериться, я решил проверить кабинеты Хагена и Джаната. В ту секунду, когда дверь открылась и тут же закрылась, я увидел в коридоре кучу народу — швейцара от Гила и официантку от Ван Барта. «Бросьте все», — сказал я Леону. «Задание отменяется». Леон медленно прошелся взглядом по кабинету, запечатлевая историческую сцену. Когда он снова посмотрел на меня, я кивнул. «Вы хотите сказать, отпустить всех?» «Всех. У нас большие перемены. Вроде гибели Помпеи». Вернувшись, я услышал, как Уэйн говорил Хагену: «Либо парижский филиал, либо венский. Думаю, вы совладаете с любым из них, если захотите». «Я подумаю», — сказал Хаген. «Организация прежде всего», — бодро и задушевно говорил Эрл. Он был мертвенно-бледен и казался героем. «Что бы ни случилось, дело необходимо продолжать. Оно важнее, чем я, чем любой из нас. Ни за что не хотел бы, чтобы оно пострадало или оказалось под угрозой». В стороне держался только наш новый менеджер Стейч. Я подошел к нему. «Так что же?» — спросил я. «Я знаю, вы хотите побольше денег», — сказал он. «А чего еще вы хотите?» Я понял, что нечего ждать какого бы то ни было улучшения, и сказал: «Хочу Эмери Мафферсона». Я подумал, это выведет его из равновесия. Так оно и получилось. «Что? В самом деле хотите Мафферсона?» «Мы хотим обнародовать проект «Субсидируемый специалист». Представим его в рисунках». В глазах Стейчела все еще оставались сомнения и подозрения, но в них начал проглядывать и интерес. «Никто нынче не читает», — продолжил я. «Будущее за картинками». «Пусть Эмери продолжает разрабатывать тот самый проект и подготовит пятицветный альбом на глянцевой бумаге». «Я подумаю над этим», — пробурчал он. «Посмотрим».